Что-то тут явно не так, но выяснять, что именно, стоило явно не во время семейного ужина. Мой князь, послезавтра в Третьяковской галерее новая выставка. В твою честь, заявила Лиза. В мою, да. Твой регат вдохновил многих художников, и они решили устроить совместную выставку с полотнами Зубастика. Весь день приходили на него посмотреть. У нас даже очередь у пристройки образовалась к вечеру. Там и сейчас кто-то рисует, поделилась мать. Конечно, под присмотром охраны. Все равно не понимаю, чего они там рисуют, если Зубастика никто не видит. Спросил я у всех присутствующих, а он не против им свое пламя показывать. Мне показалось, что твоему монстру нравится такое внимание, и я решила не отказывать художникам, призналась Света, сидящая в подаренном Ильей красном платье. А меня, почему никто не спросил? Фиг бы с этими художниками, даже наоборот, нам лишнее внимание только на пользу. Но мне крайне не нравилось, что все происходило без моего ведома. Все молчали. Я жду ответа, настойчиво продолжил я. Все происходящее с моим питомцем должно быть согласовано в первую очередь со мной. Это моя вина, брат, признала Света, но говорила без вины в голосе, не теряя гордости. Я не подумала, что нужно согласовать. Впредь все мы будем это учитывать, закончила сестра. Рад, что вы поняли. Алексей прав, в идеале все должно согласовываться с главой рода или его доверенным лицом, обычно это секретарь, прокомментировала мать. Атмосфера за ужином стала напряженной, но где бы найти такого человека, чтобы думал, в моих интересах? Я слегка ухмыльнулся. Можно и любого из родственников назначить, но какой толк? По сути, ничего не изменится. Давайте не будем поднимать за столом рабочие вопросы, натянув улыбку на лицо, попросил Евгений. Я тоже могу начать обсуждение своего стартапа, раскидываться цифрами, но тогда вы все до десерта уснете. Женя прав, с доверенными лицами разберемся позже, кивнул я. Обстановку развеяла моя младшая сестра, обратившись ко мне. Леш, а это правда, что ты можешь с любым поделиться даром видящего? Большинство из присутствующих за столом и так об этом знали, кроме Макса, младших сестер и вдов отца. Трое из его женщин по-прежнему оставались с нами, остальные предпочли уехать на праздники. Да, могу, не стал скрывать от семьи, в этом больше не было смысла, как и от Ильи Кутузова. А со мной поделишься? Эта девочка единственная заподозрила во мне чужую душу. Но пока она не понимала своего дара, ее было легко убедить в обратном. Поделюсь. Но помни, что это должно остаться семейной тайной. Я приложил указательный палец к губам. Я никому не скажу, шепотом ответила сестренка. А призраков не боишься? Нет, очень хочу их увидеть. Вы постоянно про них говорите, а мне они не показываются. Милая, призраки показываются только видящим магам, и то если захотят, вставила слово наша мать. Но у нас их полный дом. Я тоже хочу увидеть. Это был хороший повод развеять обстановку за ужином. Все же мне хотелось сохранить хорошие отношения в кругу семьи. Мало видеть, надо развивать дар, продолжала напутствовать наша мать. Я готова, ты же знаешь. Знаю, но всегда надо помнить о последствиях. Подойди сюда, попросил я сестру. Девочка осторожно встала с места и подошла, но остановилась в шаге, возле матери, словно боялась меня. Не бойся, ближе, улыбнулся я и протянул ей руки. Она опасливо вложила в них свои ладошки. Сейчас ты почувствуешь тепло, наклонился я и прошептал сестре на ухо. Я вложил в нее кусочек своего дара, очень аккуратно, дождался, пока оба источника девочки сольются воедино, и лишь потом отпустил ее руки. Уже все, недоумевала она, осматриваясь по сторонам. Уже призраков ищешь? С улыбкой спросил я. Ага, она вертелась во все стороны, поэтому решил не отказывать в представлении. Макар, громко позвал я. Ась, голова призрака выглянула рядом с люстрой. Ой, я его вижу, радостно воскликнула сестра. Вижу. Макар, у тебя есть первый зритель, сказал я. Понял, сейчас все будет. Пару минут. Призрак снова скрылся в потолке. Видимо, он что-то задумал. Ох, надеюсь, это будет не массовое побоище домашних призраков. Леш, а можно и мне дар получить? Внезапно спросил Евгений, чем заставил Свету застыть с раскрытым ртом. Всем членам семьи можно, Жень. Мы же уже предлагали тебе, ответил я. Ой, до этого я еще не дошла в своих рассказах, призналась Лисси. И не надо, махнул рукой Женя. Если этот дар не станет со мной разговаривать, то и я готов принять. Ради служения роду Воронцовых, ты очень изменился. И признаюсь, «Таким ты мне нравишься гораздо больше», — сказала Света. «Знаешь, а даже хорошо, что я ничего не помню. Судя по тому, что я слышал от всех членов семьи, это были годы кромешного ада. Иначе бы я не довел себя до того, чтобы ради бутылки прыгать из окна. Жень, подходи, пока Макар не вернулся. Если не хочешь пропустить представление», я жестом подозвал брата. Он охотно встал, и уже через 5 минут вернулся с частичкой моего дара. Шансом воспользовался и Макс, и 2 вдовы моего отца. Да даже моя мать и 2-я молчаливая младшая сестра решилась. От них я не ожидал. Уверен, что когда вернутся остальные родственники, я поделюсь и с ними. И пусть в нашей семье все обладают даром видящих. На примере Шолоховых я увидел, какое это преимущество. Только у них первый дар в семье, ментальный, а у нас крайне разносторонняя семья. И теперь в ней вообще не будет людей без дара. Хочу завтра поговорить с наставником, который тебя обучал. Ты ему доверяешь? Спросила мать. Не помню, честно ответил я. Эту часть памяти так и не восстановил после покушений. Тогда позволишь мне самой подобрать наставника для нас? Прошлого выбирал твой отец, но у меня есть парочка других кандидатов на примете. Хорошо, кивнул я. Так будет даже лучше. Возможно, даже придется оставить 2. Насколько знаю, развитие дара у детей и взрослых сильно отличается. Ты прав, но личные наставники – дорогое удовольствие, даже для княжеской семьи. А с каких пор мы обременены в деньгах? Ну раз так, то сделаю все в лучшем виде. Хитро улыбнулась мать. Ей я полностью доверял, особенно в вопросах, касающихся семьи. Призраки припозднились. Хотя, может, они специально ждали, пока все присутствующие, кроме одной из вдов отца, получат дар. Макару всегда нравилось больше внимания. «Дамы и господа», — объявил мой друг, зависнув над столом, — «сегодня состоится первое представление призрачного театра. Прошу любить и аплодировать, а жалобы можете оставить при себе». Маша начала хлопать первой. Все же она положила начало этой идее, и вот у призраков, наконец, появилась возможность ее реализовать. Аплодисменты подхватили и остальные сидящие за столом. Последние слуги вышли из зала, закрыв за собой двери, а Макар погасил свет. Помимо того, что он научился нажимать на кнопку выключателя, он и горящие свечи потушил, которые часто зажигали здесь для антуража. Зал погрузился в темноту, когда Макар задернул шторы. Он тратил на материализацию прорву моей энергии, но сейчас было не жалко. Призраки начали выплывать из потолка один за другим, и был среди них и Александр. Завидев его, младшая сестра радостно воскликнула: «Саша, Саша, я так скучала!» А мать Александра улыбнулась. Она едва не разревелась, но прикрыла рот ладонью и смогла себя сдержать. Женщина молча наблюдала за призраком собственного сына. Надеюсь, она не пожалела о решении обрести дар. Стоило мне об этом подумать, как я услышал ответ. «Спасибо», – прошептала она мне, наклонившись над столом. «Я уже и не надеялась, но лучший подарок – поговорить с ним еще раз». Я кивнул, а моя мать ей также тихо ответила: «Наговоришься еще, он никуда не денется. Мы видели только легкое свечение от призраков. Они поклонились нам, и представление началось». Участвовала и Настя, которая играла роль принцессы. Самый старший из призраков был ее отцом, королем сказочной страны, а остальные разыгрывали испытания за невесту. Конечно, все сводилось к дуэлям, и в какой-то момент полупрозрачные шпаги и мечи стали звучать, как настоящие. Конечно, в борьбе за невесту победил Макар, который выбрал себе роль обычного конюха. В конце призраки поклонились, и обеденный зал заполнили аплодисменты, после чего призраки скрылись, и Макар включил свет. Это было потрясающе. «Когда вы только отрепетировать успели?» — задорно спросила Лисси. «А мы не репетировали», — пожал плечами Макар, попутно провожая свою уплывающую наверх труппу. «Сейчас идею обсудили и действовали экспромтом, как настоящие актеры. Это вы хорошо придумали». «Ой, а что будет, если все же отрепетировать?» — замечталась Маша. «А если нам еще и энергии на костюмы подкинут, то можно устроить фееричное шоу». «И обязательно устроим», — хитро улыбнулся я. «У меня возникла одна идея». «Ну, ты же опять не расскажешь?» «Расскажу», — усмехнулся я. «Но не скажу, когда и где выступать, пока что». «Вот опять ты своими интригами», — Макар изобразил печальный выдох. «Честное слово, надоело гадать. Зато у тебя будет возможность показать спектакль всем видящим магам из дворянского сословия, и не только. А во, ну, раз так, то жду сценарий. А можно я помогу с написанием?» вызвалась Маша. «Только скажи, о чем писать? Это будет одна старая легенда об императоре, который мечтал о бессмертии», — ответил я. «Мы сегодня читали эту легенду. Страшная, но красивая», — сказала Лиза. «Такая же красивая, как букет белых цветов», — хмыкнула Лисси. «Так вот, в чем подвох? Они просто не поняли намеков. Фух, дорогая семья и друзья, раз ужин и представление подошли к концу, то попрошу всех удалиться». Все начали вставать. «Лиза, Маша и Лисси, останьтесь», — велел я. И девушки вновь опустились на свои места. Когда остальные вышли, я начал серьезный разговор. Не хотелось, чтобы между нами возникло недопонимание из-за обычных цветов. «Видимо, вы неправильно растолковали мой подарок», — начал я. «Все правильно», — хмыкнула Лисси. «В отличие от дворянок, она за словом в карман не лезла, и я это ценил, потому что только она могла сейчас прямо сказать, что думает. Мне белый букет, Маше — голубой, а Лизе — красный, значит, ты выбрал ее», — продолжила Лисси, не скрывая досады в голосе. «Хм, возможно, мой заказ не так поняли. В красном букете должны были быть белые розы, а в остальных — такое же количество красных», — объяснил я. «Возможно», — печально вздохнула Лиза, «поскольку я почти прямо сказал, что не выделил ее в фавориты, как она считала раньше. Либо кто-то умело подменил цветы», — с потолка раздался призрачный голос, и мы подняли головы. «Кто же?» — спросил я у подслушивающего нас Александра. «Уж кому-кому, а призракам в этом доме было бесполезно говорить о личном пространстве. Твоя невеста, брат», — улыбнулся Саша, а затем скрылся в потолке. «Этот призрак не только меня преследует, но уже и клеветать начал», — возмутилась Лиза. «Но ей было меня не провести. Какими бы наглыми ни были мертвые, но врать они не умели. А Саша прямо сказал, что Лиза поменяла цветы». «Лиз, давай не будем устраивать сцен», — попросил я. «Погоди, Леш, то есть эта стерва поменяла цветы, чтобы мы думали, будто ты ее выбрал?» — гневно спросила Лисси. «Все очевидно», — спокойно ответила Маша. «Ничего я не меняла», — упорно продолжала настаивать Лиза. «Она врет», — с потолка снова донесся голос Александра. Кажется, ему доставляло некое удовольствие следить за Лизой. «Странное желание после смерти. Видимо, ты хочешь вернуться к отцу?» — строго спросил я у Шолоховой. «Нет, мой князь», — серьезно ответила она. «Тогда я больше не потерплю интриг в моем доме. Ты поняла меня?» «Да, мой князь, этого больше не повторится, даю слово», — пообещала Лиза, отводя взгляд от ехидно улыбающихся Лисси и Маши. «В таком случае, можете быть свободны», — сказал я и поднялся из-за стола. «Леш, а можно спросить, раз уж мы начали откровенный разговор», — осторожно поинтересовалась Лисси. «Конечно, когда ты выберешь одну из нас?» Этого вопроса я давно опасался. «Как выбрать, когда все девушки хороши? Да и выбор одной не оставит мне возможности смотреть на других, поэтому я не торопился. В этом мире было разрешено многоженство, но в моей голове эта концепция никак не укладывалась. В прошлой жизни я привык к другому и хотел остаться верным своим принципам, но девушки ждали совсем другого ответа. «Когда буду уверен в вашей безопасности, стоит мне выбрать одну, и думаете, что ее не станут пытаться убить, как и меня?» Это было правдой. О безопасности близких я думал в первую очередь. «Ну, Лизу уже никто не трогает», — пожала плечами Лисси, «потому что она Шолохова, и ее род еще надеется получить от нее секретные сведения о нас. Понимаете?» — спросил я. «Да», — хором ответили Маша и Лисси. «Но они больше от меня ничего полезного не получат», — хмыкнула Лиза. «И знать им об этом совершенно не обязательно», — ответил я княжне. «Леш, а как насчет совместной прогулки? До ночи еще осталось время», — поинтересовалась Маша. Но ответить я не успел. Стены в зале задрожали, а люстра на потолке затряслась. «Что происходит?» — вскочила Лиза. Я ринулся к двери и по коридору побежал в сторону выхода. Выбежал во двор и обомлел. Весь защитный купол был охвачен ярко-красным пламенем. Оно постепенно разрушало барьер, а сверху на нас падали взрывные артефакты. Но пока защита дома сдерживала весь этот натиск. Следом за мной выбежал Тимофей Сергеевич. «Алексей Дмитриевич, 3 минуты до пробития защиты», — громко сообщил он. «За куполом имперская гвардия». Черт, император решил таки действовать в открытую. Фиговый расклад. У меня невольно сжались кулаки. 3 минуты, а потом в дом ворвутся сотни магов, и у них будет лишь одна цель – убить всех, кроме Светы, которую император хочет оставить себе, как самую желанную жертву. Сколько бы артефактов ни было закопано у забора,

кто заказал вас, не знаю, знаю только, что планируют масштабное устранение», — ответил старик и с усмешкой добавил, «так что будете следующими после меня. Знаете, нынче дорого поместья после пожаров восстанавливать. Представляю, но чтобы к нам проникли с целью поджога, надо сперва преодолеть купол, защитные артефакты и мою охрану. Гильдия убийц действует тоньше. Думаю, они будут вылавливать вас по одному. Но если вы и ваша семья не собираетесь выходить из дома в ближайший год, то, конечно, можете проигнорировать мое предупреждение. А что вы там про доказательства говорили?» Спросил я, едва ли не прямым текстом обозначая, что на слово верить не собираюсь. А то вполне может оказаться, что старик все придумал ради собственной мести. От местной аристократии можно чего угодно ожидать, в этом я уже убедился. Я говорил не про доказательства, князь, а про то, что мне достоверно известно, уклончиво ответил Андрей Константинович. Чего и следовало ожидать. Что ж, раз у меня нет резонного повода нападать на гильдию убийц, не считая знания пяти имен из печати, то на этом наш разговор окончен. Я поднялся из-за стола. Подождите, я вам не вру. Пока все выглядит совершенно иначе. Возможно, со стороны смотрелось странно, что пожилой мужчина пытается доказать свою правоту 17-летнему парню. Но когда речь заходит о статусе, все возрастные барьеры стираются. Этим мне и нравилась роль Воронцова Алексея. В отличие от Алмазова, незнакомые люди его сразу воспринимали всерьез. Андрей Константинович паник, но уходить не собирался. Он выглядел крайне отчаявшимся человеком. От таких можно ожидать чего угодно. Но ни пять имен из печати, никакая месть, не стоили возможного риска. У меня и без гильдии убийц врагов выше купола, что стоит над домом. У меня есть связанные в гильдии, но я не могу вам назвать их имена. Я дал клятву, признался старик. А про Некрасовых и без меня все знают, но они с вами говорить не станут. Как же мне в таком случае проверить ваши слова? Не знаю, я правда надеялся найти в вас союзника. Сегодня мне удалось спасти семью, пожертвовав домом. Но нет гарантии, что я успею и завтра, а убийца не остановится, пока нас всех не уничтожит. Эти слова звучали искренне, но я по-прежнему не собирался принимать поспешных решений, и у меня как раз был способ проверить слова Андрея Константиновича. Я обернулся к стене и отодвинул картину, слегка прикусил палец, чтобы капля крови попала на дверцу сейфа, и она с щелчком отворилась. После проверки персонала Тимофей Сергеевич вернул артефакт правды на место, и теперь я протягивал полупрозрачный камень, так напоминающий неограненный алмаз, мастеру печатей. «Возьмите и повторите все то, что вы сказали», — указал я. Старик поднял на меня взгляд, но не спешил брать в руки артефакт. «Ах, ладно, все равно я не смогу сказать то, что запрещено клятвой». Он взял в руки кристалл и повторил про пятименный заказ для гильдии убийц. «Вот теперь я вам верю. Надеюсь, что вы понимаете, это была вынужденная мера», — сказал я, забирая артефакт, чтобы снова спрятать его в сейфе. «Понимаю, князь», — тяжело вздохнул Андрей Константинович. «В подобных обстоятельствах я бы и сам себе не поверил. И если честно, я уважаю то, что вы решили проверить. Теперь у нас не будет поводов не доверять друг другу. И раз мы разобрались, значит, нашему союзу быть?» Поднял на меня взгляд Андрей Константинович. «Да, мне осталось пробыть в городе всего несколько дней до отправления на учебу. И за это время я намерен позаботиться о безопасности своей семьи. Охрана и артефакты – это хорошо, но никогда дело касается профессиональных убийц. А уж в убийцах я разбирался. Здесь не стоит ждать прямого столкновения, как было с отрядом из гвардии императора. Убийцы, как правило, действуют из тени. Они уже очень скоро начнут вас выслеживать. Если взяли заказ, то уже начали», — спокойно ответил я. «А что вы там про Некрасовых говорили? Гильдия подчиняется им напрямую. С этим графским родом мне доводилось сталкиваться на балу императора. Но наше знакомство не зашло дальше обмена любезностями. Нет, напрямую никто не занимается незаконным бизнесом. Сами понимаете, Некрасовы лишь прикрывают гильдию от закона, но сами в ее дела не лезут, иначе император перестанет смотреть на это сквозь пальцы. Да, не удивлюсь, если и он с этого процент получает. Возможно, но не так часто заказывают аристократов. Меня вот хотят конкуренты подмять. Боятся, что я знания печати своим детям передам, и наши услуги станут дешевле. Кто ж знал, что стоит раз скидку сделать постоянному клиенту, как на меня все ополчатся. Мне кажется, тут дело не только в скидке. Допустим, вы правы, мне нет дела, что вы не поделили со своими конкурентами, начал я, но старик перебил. Ну, подумаешь, я на них парочку проклятий наслал, никто же не умер, у нас в больнице какая-то чудо-мастерица появилась, вот и спасла, иначе бы я уже один мастер на всю столицу остался и бед не знал, как тесен мир. Вы о чем, князь? О том, что вы сами виноваты, но, впрочем, не мне вас судить, раз уж нас общая цель, давайте продолжим. Все же Москва – большой город, но на самом деле аристократов здесь не так много, и они все друг друга знают. Удачно я бабку Макара пристроил, а вот если бы она уволилась пару дней назад, как изначально настаивал главврач, то и гильдия убийц стала бы для меня новым сюрпризом, как и возросшая цена на услуги мастера печатей. Да больше нечего говорить, все уже, план надо разрабатывать, продолжил Андрей Константинович. Сейчас 7 утра, а выставка в 6 вечера, сказал я, глядя на старинные часы на стене. Возможно, по пути на выставку на вас и нападут. Я-то свою семью пока спрятал. Нет, я имею в виду, что до 6 вечера надо закрыть этот вопрос. Что, собирайтесь? Черт меня дернул согласиться на эту авантюру, причитал про себя Ланцов Михаил, сидя в приемной старого здания. Лучше бы и дальше летающих котов ловил. Во всей империи было не так много артефакторов, кто разбирались в поистине древних и ценных вещах, человек 10, но довериться Михаил решил лишь одному, и ради этого пришлось ехать до самого Санкт-Петербурга. Он долго думал и пришел к выводу, что все остальные артефакторы сдадут находку, и Михаилу не сдобровать, вещь слишком ценная, а этот не сдаст, но лишь потому. Дверь кабинета отворилась, и оттуда показалась голова девушки. «Миша, давно не виделись», — воскликнула она. «С выпускного о тебе ничего не слышала». «Ой, а ты к отцу пришел?» «Да, еле смог к нему записаться», — улыбнулся Михаил. «Рад встретить тебя, Марин. Он у нас человек занятый. Знаешь, сколько древностей нынче приносит?» «Думаю, мало». «Ага, у меня скоро появится дар по выявлению подделок с одного взгляда», — усмехнулась девушка, а затем серьезно добавила. «Так что, если ты тоже принес подделку, то лучше сделай вид, что забыл ее дома». «Не забыл. Тогда пойдем, отец тебя ожидает», — улыбнулась Марина и пригласила своего бывшего одноклассника в кабинет. Здесь было огромное помещение, напоминающее скорее склад, нежели мастерскую артефактора. Но у Бориса Михайловича был особый профиль. «Пап, а у нас тут особый клиент», — задорно сказала Марина своему отцу, и только после этого он поднял взгляд от стола, на котором были разложены куски каменной таблички, что он хотел собрать воедино.